Глава 24. Ярослав. 2 недели спустя. Вечеринка в честь помолвки. Наступил тот самый долгожданный день. Вечеринка в честь помолвки, думал, не дождусь. С самого утра схожу с ума от предвкушения. Я ведь даже платья Кристинки не видел. И зал, оборудованный под мероприятие, ни разу не посетил. Всем занималась моя Крис со своими новыми подружками. Ланой Некрасовой и ее закадычной подруженцей Наткой. Сегодня с утра Крис поцеловала меня смачно в щеку, затем испарилась. Даже не успел ей пожелать попутного ветра. Лана, видите ли, проинформировала ее, что жених не должен видеть невесту до помолвки. Бред, это же не свадьба. Свадебное торжество намечено на август, сейчас март. Откуда Лане знать такие подробности о свадьбах? Все-таки сестра Кирилла — заноза еще та. Девчонке 22, учебу на юрфаке бросила, замутила бизнес в интернете. Мутная, скользкая, дерзкая, невыносимая, но красивая Ланка. Мы когда-то с ней пытались близко дружить, но ничего не вышло. Слишком разные или, наоборот, чересчур одинаковые самовлюбленные эгоисты. Фактически мы с Кристиной помолвлены. А это мероприятие устраиваем для друзей, родственников, СМИ. Хочу показать всем, что не скупердяй. Желаю похвалиться своей красивой девочкой. Заодно пропиариться. Адам Ястребенский настоял на том, чтобы я не жалел никаких денег на мероприятие. Считает, что вечеринка — хороший информационный повод для меня обозначить свою позицию на спортивном олимпе, подчеркнуть значимость моей персоны. Особенно это важно для Адама сейчас, когда Nike выбирает спортсмена среди российских звезд на представление коллекции Джорданов в России. Они уже сделали предложение Тимофею Мозгову, центральному нападающему баскетболисту. Теперь подыскивают футбольную и хоккейную звезду, чтобы расширить охват, привлечь побольше фанатов. Адам уверен, что у меня все карты на руках. Внешность, известность, возраст. Понимаю про хвоста, он как киборг с алыми горящими нулями в глазах. Иногда вздрагиваю от ястребиного взгляда своего агента. Кажется, он все время находится в подсчетах. Не хотел бы я так жить, быть рабом своего мозга. Наконец, черный Мерседес Адама резко тормозит. Вздрагиваю. Нервно облизываю пересохшие губы, уверяю себя, что все пройдет на высшем уровне. Топчик, как скажет моя Кристинка. В черном строгом костюме выхожу из автомобиля, спокойно направляюсь к дверям ресторана. Мое суперспокойствие, оно показное, для друзей, папарацци, собравшихся у дверей заведения. Странно сладкое чувство томится в груди. Сдержанно улыбаюсь, лишь бы не выдать себя с потрохами. Не хочу рассказывать всему миру, что я счастлив. По пути следования здороваюсь с гостями, прохожу в зал. И офигеваю. Ищу глазами Лану, чтобы вставить ей люлей. Не нахожу. Ожидал чего угодно, но увидеть огромный зал, превращенный то ли в чертоги дьявола, то ли в подобие сладострастной красной комнаты, этого я никак не ожидал. Моя Крис на такую придумку точно не способна. Алый, красный, кровавый везде. Во всем. Бордовая драпировка на стенах. Алые салфетки на белоснежных скатертях. Груды алых роз на высоких стеблях повсюду, в высоких вазах. Такой диковинной декорации зала для помолвочной вечеринки за всю свою жизнь не встречал. Гости усаживаются на стулья, спинки которых обтянуты гранатово-кровавым бархатом. В воздухе царит напряжение. Гости уже расселись, уставились на бокалы с янтарной жидкостью. Ожидают начала. Медленная красивая музыка навевает любовный флёр. Ёрзаю на стуле, кидаю мучительные взгляды на Сома. Кажется, лишь он один понимает, почему я нервничаю. Он все это проходил. Сначала я услышал шепот, пронесшийся по залу волной. Только затем, обернувшись к дверям, увидел их. Мой взгляд приклеился к вошедшим. Сердце бешено забилось. Гости аплодировали, стоя вокруг своих круглых столов, предназначенных на 6 персон каждый. Впереди шла милая блондинка, сеятельница, дочка Сомова, синеглазая Алиса. Девочка раскидывала под ноги идущим алые лепестки роз. Благоухание цветов заполнило помещение и добралось до моего чувствительного носа. За Алисой вышагивала Кристина, гордо неся высоко поднятую голову. За ней семенили 3 подружки — Ната, Лана, Дарья. Привороженный зрелищем не заметил, как Крис оказалась подле меня. Стою, как мальчишка, не могу вымолвить ни слова. Неужели возможно на свете быть настолько нереально красивой? Вместо белого одеяния на ней и на ее подружках алые наряды. Даже 10-летнюю Алиску одели в гранатовый брючный костюм. Моя Кристина стоит передо мной как богиня. Яркая, страстная, смелая, чувственная, эмоциональная. А я как истукан замер. Изучаю ее, пытаюсь запечатлеть этот образ в мозгу, чтобы запомнить навсегда. Всегда знал, что она у меня успешная, активная, твердая в своих убеждениях, целеустремленная, следует за сердцем, далека от фальши. Поэтому ее выбрал. Не знал, что женщину можно одеть так, чтобы подчеркнуть все ее достоинства одномоментно. Поэтому пришел в шок. Ланка с этим справилась на сотку. Кроваво-алое платье Кристины с низким декольте, открытой спиной, голыми руками, открытыми плечами, резко подчеркивает высокую грудь, бедра, тонкую талию, заставляя меня хотеть. Платье облегает стройную фигуру. Силуэт Крис завораживает. Эмоции переполняют дерзкий сексуальный разрез до самого бедра. Сексапильно. Длинный шлейф, тянущийся за Крис на пару метров в длину, придает моей девочке королевской грации и шика. Моя королева шикарна, роскошна. Горжусь ей. Хочу дотронуться до царицы, но не могу. Хочу расцеловать, но нельзя. Русые волосы локонами уложены назад, одна милая прядь справа как бы невзначай падает на пышную грудь любимой. Красные огромные гранаты в ушах, тяжелая ноша тянет, но Крис терпит. На тонкой молочной шее ожерелье с красными гранатами, обрамленными бриллиантами, затягивает любимую в омут роскоши. На секунду в голове пробегает здравая мысль. Лана потратила все деньги с карты Крис? Или я еще остался должен? Понимаю, что мне срать на стоимость праздника. Заработаю. Может, контракт на Джорданы достанется. Вдыхаю аромат возлюбленной. По отголоскам в теле чувствую, что взвинчен. Сейчас бы в постель с будущей женой. Кажется, неприступная вульгарная царская красота Кристины выставляет границу между ею и моей грубой мужиковатостью. Одурительно. По-другому не могу описать эмоции. Меня штормит. Встаю на колено, дарю своей девочке кольцо с причудливым названием «Камни принцесса». Огромный бесцветный бриллиант отражается всеми гранями моего желания стать мужем Малининой Кристины. Мою вселенную разрывает от эмоций. Давно мечтал, чтобы эта женщина стала моей. А сегодня вдвойне. Гордость распирает от одной мысли, что она моя. Сокровище принадлежит мне. «Кристина, ты станешь моей женой?» «Да». Пушистые реснички вздрагивают, пухлые губки растягиваются в милой улыбке. По щеке любимой бежит слеза, едва холодный металл кольца касается ее тонкого пальца. Ее маленькое сердечко дрогнуло. «Теперь узнаю в королеве свою маленькую принцессу». Кристина. Вечеринка в самом разгаре. Официальная часть, которую вел Киркоров, уже закончилась. Можно расслабиться. Жаль только, что нельзя стянуть с себя алое платье, притягивающее горячие взгляды мужчин, от которых пылает кожа на бедре, груди, плечах. Нельзя стереть алую вульгарную помаду с влажных виртуально зацелованных губ. Нельзя расслабиться, потому что сотни заинтересованных пар глаз следит за мной, как за тигрицей на арене. С учетом ястребиных кровавых глазков видеокамер, разрешенных Ярославом, сотни тысяч глаз. Яр никому не продал право на съемку, всем разрешил снимать, а у многочисленных гостей даже не отбирал мобильники. Это трэш. Мои фото уже утекли в интернет. Нервно вздыхаю. Конечно, за последние недели я привыкла к общению с фанатами Яра, но это фаны. Люди, абсолютно благодушно настроенные к форварду СКА и его невесте. Когда мои фото попадут на чужие аккаунты, реакция может быть неоднозначной. Боюсь, но думать не хочу. Заставляю себя не нервничать. Делаю большой глоток сладкого шампанского, закусываю виноградинкой. Стреляю глазками по сторонам. Люди уже разбрелись по залу. Выпивают, закусывают, общаются. Взрослые женщины танцуют под живое выступление Натали. Парни ведут между собой мужские разговоры. Поворачиваю голову влево, слушаю Кирилла. Он сегодня одет с иголочки. Белоснежная рубашка обтягивает широкую грудь. Строгие темные брюки подчеркивают длинные ноги. Миндалевидные темные, как ночь, горящие глаза смотрят в мои. «Мы вытащили игру. Вышли в 1-0. Яр красавчик!» Темноволосый капитан хлопает моего будущего мужа по спине. «В эйфории был однозначно». Каждое сказанное слово летит мне в губы, чтобы я понимала, что оно касается лично меня. «Да, вели в счете», — поддакивает бомбардир, не обращая на меня внимания, увлеченно рассказывает гостям о вчерашней игре. Ждали подходящий момент, Игорёк сфолил, его удалили. «Четвертый номер голубых играл грязно», — вмешивается рыжий. «Да, но судья пропустил». Поняв, что мужчинам не до меня, перевожу взгляд на родных. Мама с папой сидят за столом с родителями Ярослава и Кирилла. Совсем не скучают, им весело. Внезапно меня зовет Натали. «Меня? На сцену?» Абсолютно не готовая к подобному повороту событий, замираю. Гости вмиг замолкают. Ловлю их ждущие взгляды. Выбора нет. Шурша юбкой и длинным хвостом платья, шуршу на сцену. «Споем вместе?» Голубые глаза Натали ласково убеждают меня отважиться. Спрашиваю с сомнением. «Что именно?» Зал дружно взрывается. «Какой мужчина? Хочу от тебя сына!» Нервно сглотнув, киваю. Конечно, я не мастачка петь, но зал поддерживает, поет со мной, а Ярослав... Ярослав бросает товарища, идет к сцене, встает прямо напротив меня на уровне моих глаз. Нежно-нежно смотрит на меня своими блестящими зелеными, потемневшими от выпитого шампанского. «Я хочу от тебя сына и дочку, и точка. Пою я тихо, но четко. Мой. Только мой мужчина улыбается только мне». Кивает головой в знак согласия. О, боги! Ярослав только что сказал, что хочет от меня детей. Еще 3 месяца назад он был категорически против пеленок, ходунков, ночных плачей и бессонных ночей, проводимых у кроватки малышей. Еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать от счастья. Щипаю себя за бедро, чтобы привести в чувство. Понимаю, как сильно хочу этого мужчину. Расстегнутый ворот светло-розовой рубашки, 2 расстегнутые на груди пуговицы. Хочу броситься на шею любимому, прикоснуться губами к теплой коже, обнять его за талию крепко-крепко, захватить в ловушку своих эмоций и чувств. Люди и камеры останавливают меня, душат порыв. Уставший, вымотанный, но счастливый Яр протягивает ко мне руки, едва я заканчиваю петь. Спускаюсь по лестнице. Через мгновение оказываюсь в объятиях самого драгоценного на свете мужчины. Его губы у меня на губах, на шее, на декольте, на плечах. Нас кружит в вальсе чувств, и мы забываем, где находимся. Не видим людей, дышим только друг на друга своей бесконечной любовью. Горячие губы шепчут мне в губы. Сына и дочку. Из плена всепоглощающей любви вырывает мужской бархатный баритон прямо за моей спиной. «Ярослав, я же тебе говорил, такую красоту не могли создать боги. Ее создал дьявол». Сногсшибательный терпкий запах мужского парфюма заворачивает меня в кокон изумления. Этот нахал говорит обо мне, нехотя отрываю взгляд от мужа, смотрю в синие-пресиние глаза грубияна. Синева настолько синяя, что я в ней тону, как в глубокой морской впадине.